Многих это только развлекает, но попадаются тонкие натуры. Их эти всхлипы нервируют. Вот вам такой концерт понравился бы? Нет, конечно, — сказал Сварог, прилагая титанические усилия, чтобы собрать мускулы лица в неподвижную маску. Нет, вы смеетесь, если хотите. Милорд Гаудин вечно надо мной смеется. Однажды он так хохотал, что пролил мне на живот чашку горячего шоколада. Нет, вам, конечно, весело. А каково было мне с моей необычайно нежной кожей? Целый месяц после этого меня любили в самых невероятных позициях, чтобы не задеть обожженного живота. «Умоляю вас», — сказал Сварог жалобно, чувствуя, что вот-вот смахнет со стола взрывом хохота драгоценные невесомые бокалы. «Но это все чистая правда», — заверила графиня. «Я, разумеется, не дура, иначе ни за что не попала бы в конфиденты. Просто я, как выражается милорд Гаудин, яркая индивидуальность, с чем полностью согласна, да и вы, наверное, тоже. И еще, всеми этими прибаутками я уж, простите, пыталась оттянуть весьма тягостный разговор о наших делах». «Почему тягостный?» «Потому что ее нет. Она исчезла». «Кто?» «Делия», — сказала графиня. «Полчаса назад я ее видел в автомобиле короля». «Это не она». «А кто?» «Не знаю», — сказала графиня, и в ее глазах Сварог увидел страх. «Двойник, нежить, морок, наваждение. У меня есть человек, прекрасно умеющий распознавать такие создания, под какими масками они не прятались бы. Наследственность, знаете ли. Говорят, его прабабка была колдуньей». «А верить ему можно?» Графиня бледно улыбнулась. «Можно. Это барон Динкер, протектор Равенны. Примечание. Протектор, начальник полиции города или провинции. Работает на милорда Гаудина 10 лет. Кстати, я его жду с минуты на минуту». «Что случилось?» — спросил Сварог, ежась от неприятного холодка. «Не знаю. Никто не знает. Несколько дней назад в королевском дворце что-то произошло ночью, а утром на месте Дели оказалась эта тварь. Король, насколько можно судить, ничего не замечает, как и все остальные, а, судя по вашей реакции, и люди милорда Гаудина пребывали в неведении. Барон — это не двойник-человек. Она, как две капли воды, похожа на Дели. Она вполне материальна, я сама касалась ее руки, но это не человек. Гинкер клянется. С того утра она и близко не подходит к лошадям и собакам. Лошадей и собак не обмануть никакой магией. Они почуют мгновенно. Она перестала носить серебряные браслеты Делии, фамильные. А что дворцовые маги? Их, насколько я знаю, двое при короле. Один исчез бесследно. Второй держится так, словно ничего не произошло. А любовник Дели, гландский лейтенант, исчез. Пропали еще 10 человек, ликторы Дели и люди из дворцового караула. А что говорят при дворе? Ничего. Большинство и не подозревает о случившемся. А туманные слухи, бродившие среди меньшинства, очень быстро прекратились. Должно быть от того, что для них совершенно не было пищи. Глухо упоминалось о ночной драке, и на этом все кончилось. За годы правления нашего короля случались вещи и загадочнее, но всегда была конкретная информация. Сейчас же никто ничего не понимает. Ваш барон Гинкер не пробовал деликатно намекнуть королю? Графиня молча взглянула на него. «Понятно», — сказал Сварог. «Жить барону еще не надоело. А к кому король способен прислушаться?» «Пожалуй, к официальному легату императрицы. Но это же нереально, как я поняла». «Совершенно», — сказал Сварог. «Кстати, я тоже нереален. Меня здесь нет. Я вам мерещусь». «Вот, видите, дела скверные, барон. Даже если Все поголовно догадаются, что это не Делия, а неведомая нечисть в ее облике. Подавляющему большинству будет все равно, ну, кроме разве что искренних друзей. Но их у Делии очень и очень мало, как и случается обычно с принцессами.